Мефистофель выходит, когда дым рассеивается из-за печи, в одежде странствующего студента. «Что вам угодно?» «Честь представиться имею». Фауст. «Вот, значит, чем был пудель начинен. Скрывала шкалера в себе собака». Мефистофель. «Отвешу вам почтительный поклон, но вы меня запарили, однако». Фауст. «Как ты зовешься?» Мефистофель. «Мелочный вопрос. В устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу». Фауст. «Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?» Мефистофель. «Часть силы той, что без числа, творит добро, всему желая зла». Фауст. «Нельзя ли это проще передать?» Мефистофель. «Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады, творенье не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда». Фауст. «Ты говоришь, ты часть? А сам ты весь стоишь передо мною здесь?» Мефистофель. «Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я части часть, которая была когда-то всем и свет произвела. Свет этот — порожденье тьмы ночной, и отнял место у нее самой. Он с ней не сладит, как бы ни хотел, его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой, лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла». Фауст. «Так вот он в чем, твой труд почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам?» Мефистофель. «И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия — досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что, я цели не достиг, и море в целости, и материк. А люди, звери и порода птичья, мори их, не мори им, трын трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии. Иной я ей рехнулся бы с тоски. В земле, в воде, на воздухе свободном зародыши роятся и ростки, в сухом и влажном, теплом и холодном. Не завладея областью огня, местечко не нашлось бы для меня».